13:02, 18:10. Этот безлюдный, да, кажется, и не для людей построенный микрорайон странным образом настраивал на философский лад. «По-моему, мы заблудились», — нетвердо произнесла Клавдия, стараясь не глядеть на Игоря. Он покраснел, но ничего не ответил и продолжал решительно шагать вперед, оглядывая окрестные дома. Вот уже битых полчаса они вдвоем блуждали по микрорайону, но искомой пятиэтажки обнаружить не могли. «Игорь, ты меня не слышишь?» — наконец-то не выдержала Дежкина. Он остановился и из-под лобья, как молодой упрямый бычок, посмотрел на нее. «Упрекаете, да, Клавдия Васильевна?» Она пожала плечами. «Вот еще». «Упрекаете», — настаивал Игорь, — «понятно». Чувствовал себя виноватым. Он записывал, как добраться до квартиры Харитонова. Чубаристов, как всегда, объяснял обстоятельно, но Игорю не терпелось поскорее отправиться в путь. «Да-да», — рассеянно приговаривал он, отчеркивая в блокнотике маршрут, но слушая в полуха и больше наблюдая за Клавдией. Из-за этого теперь и бродили они, будто в трех соснах, однако длинный дом с облупившейся бордовой краской и зелеными балконами как сквозь землю провалился. «Надо звонить Чубаристову», — распорядилась Клавдия. «Мы где-то рядом, я чувствую», — огрызнулся Игорь. «Хватит», — сказала Клавдия. «Впрочем», — прозвучало это мягко, почти успокаивающе, — «не знаю, как у тебя, а у меня времени в обрез». Навстречу по тротуару несла сухощавая тетка в домашних тапочках, сжимая в руках у груди, как самое дорогое, пачку газет. «Вы случайно не почтальон?» — окликнул ее Игорь, и фраза его прозвучала не как вопрос, а скорее как утверждение. «А в чем дело?» И без того вытянутое лицо тетки стало похоже на лисью мордочку, глаза забегали. «Я на другом участке, так что претензии не ко мне». «Мы заблудились», — успокоила ее Клавдия. «Может, поможете?» Порогин извлек из кармана блокнот и начал пересказывать информацию Чубаристова. «Тю!» — воскликнула почтальонша, довольная тем, что выступает не в качестве ответчика, но проводника, даже подбоченилась от важности. «Что же вы сразу-то не сказали? Вам Дениска Хорек нужен, а?» «Во-во», — подтвердил Игорь, — «Хорек, он самый». «Так вон его дом, во дворе. Я как раз в соседнюю квартиру иду, так что пошли вместе, я покажу. А вы чё, приятели его будете?» «Много у него приятелей бывает», — не ответив, поинтересовалась Клавдия. «Так, порядочно», — просияла почтальонша, довольная, что получила возможность промыть чужие косточки. «Выходит, вы с ним знакомы? А то, кто ж Харька не знает? У него нынче краля завелась, всем кралям краля. Расфуфыренная ходит, а к дому на машине подъезжает. То рыжая, а то вовсе черная, как цыганка. Я ее уж сколько раз видела». «Журавлева!» — воскликнул Игорь, не сдержавшись, а Клавдия только головой покачала и глянула на него недовольно. «Что вы говорите?» — мгновенно среагировала почтальонша. «Не помните, когда она тут в последний раз появлялась?» — спросила Дежкина, будто не услыхав вопроса. «Кто?» «Ну, девушка эта, подружка Дениса». «Хи! Девушка!» — мелко захихикала почтальонша. «Скажите тоже. Какая она девушка? Ну, смотрится она, конечно, ничего, но для девушки старовато. У меня глаз алмаз, 30 годков ей, никак не меньше». «Тоже мне, девушка!» И она вновь рассыпалась в ехидном смешке. «Вижу!» — воскликнул Порогин. Едва они завернули в низкую, доверху исписанную мелом подворотню. «Вон он, дом! И стены бордовые!» «Точно, как Чубаристов говорил!» «Не!» — отмахнулась почтальонша. Здесь все дома такие, а тот, что вы ищете, напротив». Они пересекли уютный дворик. Почтальонша сделала знак рукой, а следователи вслед за ней направились к подъезду со сбитыми ступенями. «Паразиты! Каждый день лифт ломают!» — кряхтела почтальонша, одолевая лестничные марши. «Все ноги собьешь, покуда доберешься. Эй, Валентина, отворяй! Это я пришла!» — гаркнула она на весь подъезд, едва поднявшись на площадку третьего этажа. «Странно», — прошептала Клавдия, двигаясь следом. «Чем это пахнет?» «Снова запах. Да так и впрямь сама собакой станешь». «Чем-чем? Мочой, конечно», — с готовностью отозвалась почтальонша. «Чем тут еще может вонять?» «А все из-за Валерки, из пятого этажа. Как упьется, так все дела в подъезде справляет». «Валентина, отворяй, говорят». «Нет», — озабоченно пробормотала Клавдия. «Игорь, ты чувствуешь?» В подъезде стояла такая вонь, что разобраться в ее составляющих было непросто. Однако Порогин, потянув носом, тоже различил какой-то странный, приторно-металлический запах. Он кивнул. «Нет, это было на сей раз не трупная вонь, что-то другое». «Да не», — хмыкнула почтальонша, — «это вы с непривычки, обыкновенно пахнет». Она преодолевала последние ступени перед площадкой третьего этажа. «Вот походили бы здесь с мое, я бы посмотрела, что бы вы унюхали». Она не успела закончить фразу. Клавдия, шедшая на четыре ступени ниже почтальонши, вдруг увидала, как обшарпанная квартирная дверь в глубине площадки вылетела из косяка и плашмя ударилась в противоположную стену. Из проема рванула, завихряясь, струя пламени. Это был настоящий взрыв. Почтальонша покатилась по лестнице, суча ногами и мелко вереща. Клавдия подхватила ее и вдвоем с Порогиным оттащила вниз к площадке второго этажа. Почтальонша от болевого шока часто моргала, и казалось, что она весело гримасничает, подмигивает спасителям, только что не высовывается наружу язык. Из квартир высыпали перепуганные жильцы. Они в растерянности задирали головы и глядели на бушующее пламя. «Звоните в пожарную!» — закричала Клавдия на молодого еще мужика в пижамных штанах, обалдела заглядывающего в проем лестницы. «Не стойте! Звоните в пожарную и скорую!» Мужик посмотрел на Дежкину и вдруг в припрыжку помчался вниз по ступеням, проявив неожиданное для своей тучной комплекции проворство. Это послужило сигналом. Следом понеслись остальные жильцы дома, не обращая внимания на тщетные призывы. Пожилая дама волокла два чемодана, из которых свисало в попыхах запихнутое белье, а прихрамывающий старичок в старом армейском кителе зачем-то прихватил с собой скособоченный торшер. «На улицу!» — приказала Дежкина Игорю.